Спасай ее, убить всегда успеешь, будет твоей пленницей. Допросишь ее, вылечишь и поможешь захватить ей власть в трущобах. Будет у тебя должница и место, где можно переждать неприятности. Может, и Алессандри что-то знает, обдумал слова Вейда. Минусов не нашел. И правда, мне спасти ее ничего не стоит, а вот выгода может быть неплохая. Откапал девушку. Она была почти голой. Ее тряпки были уничтожены, как и, частично, кожа. Видимо, она успела в последний момент выйти из зоны действия заклинания. Взял девушку на руки, активировал купол и пошел в сторону своего дома. Девушка оказалась тяжелой, по крайней мере для меня. Приходилось периодически накладывать на себя очищение, чтобы избавиться от боли в окаменевших мышцах. Получилась своеобразная статическая тренировка для мышц рук и спины. Добрался до дома и, зайдя в подвал, постелил одеяло, куда и уложил девушку. Осмотрев повреждения пустотным зрением, подлечил те, которые могли привести к ее преждевременной смерти. А вообще она выглядела, в данный момент, ужасно. Растворенные участки кожи, которые оголяли мышцы, отсутствие части волос, один глаз побелел. Короче, если мы договоримся, работы у меня по ее исцелению будет много. На всякий случай нацепил на нее подавители и привязал веревкой к лестнице так, что и сам потом не смогу развязать узел. Укутавшись в спальник, достал ядро, скастовал обезбол и, начав впитывать ману, активировал сон, попросив Вейда, в случае пробуждения девушки или какой-либо опасности, разбудить меня. Проснулся, потянулся, вдохнул целую грудь воздуха и закашлялся. Запах плесени и нечистот, который стоял в подвале, оказался воспринят моими легкими, как неблагоприятный, за что они наградили меня спазмами. Огляделся, не понимая, откуда пахнет мочой. Вроде этого запаха раньше не было. Обратил внимание на девушку, которая до сих пор не пришла в себя. Увидел, что одеяло, на которое я ее положил, мокрое. Девушка металась в бреду. Подошел поближе, принюхался. Да, пахло от нее, но я не осуждал. В таком состоянии неудивительно, что она расслабила мочевой пузырь. Кинул на нее обезбол и немного подлечил. Выбросил пока девушку из головы и начал думать, чем заняться. Достал из кармана два ускорителя. Прикоснулся к ним пальцами. Да уж, вроде простые пластинки, но какой эффект. Стрелять иглами несколько раз в секунду, это вам не плюшки со стола пылесосом, а рывок, который можно применить перед попаданием вражеской атаки. Неплохой тактический ход получится. Противник уже отряхивает ладони, а ты, хоп, и появляешься за его спиной без единой царапины. Короче, я стоял, фантазировал и улыбался. Решив, что пора чем-то заняться, сел за стол и начал разрабатывать усилитель для игл. И тут объявился Войд. Ничего не забыл? Вкрадчивым голосом спросил вселенец. Я поднял глаза вверх, уставившись в потолок, пытаясь вспомнить, что я упустил. Не считая того, что не удалось выбраться во внешний город, ничего не планировал. Не понимаю, о чем ты, ответил я Войду. Да уж, ну ты и тугой, у тебя новый оттиск в пустотном ядре. Я сделал рука-лицо, вспомнив, что перед сном начал впитывать ядро. А так как оно было вторым-третьего ранга, то у меня должен появиться новый оттиск. Так и было. Войдя в медитативное состояние, которому я научился в подземелье, увидел, что на пустотном ядре появилась третья трещина. «Рассказывай, что за оттиск?» – спросил я у Вейда. «Это твое первое массовое заклинание. Называется пустотная аура. При активации, в определенном радиусе, ты будешь источать туман, который будет аннигилировать все, с чем он соприкоснется. Насколько мне известно, им можно управлять. Если этому научиться, то уничтожать он будет только то, что ты прикажешь. Любыми аурами можно управлять, и это не исключение. Если научиться управлять ею в совершенстве, то ты сможешь разрушать даже заклинания. А для нее можно сделать артефакт с условиями, хм, а эта мысль. Действительно, можно разработать печать, которая будет взаимодействовать с аурой и указывать ей цели. Ладно, рановато мы об этом заговорили. Нужно сначала с тем, что есть, разобраться. Усилитель для игл в приоритете. Посмотрел на Тату. Попытался связаться с Арахной, но она не ответила. Видимо, еще не восстановилась. Взяв лист бумаги, начал продумывать условия для усилителя. Все это было похоже на обычное программирование. Есть главная переменная. Она указывается в начале. Чаще всего это оттиск, под который делается усилитель. Далее указываются условия, и их количество зависит от уровня ядра. У меня третий ранг, А значит, можно прописать три условия. Я выбрал такие. Первое условие. При активации оттиска пустотной иглы срабатывает руноклон, которая увеличивает количество снарядов до двух. Второе условие. При соприкосновении с целью срабатывает руноразрыв, которая дробит иглу на осколки и делает из нее шрапнель. И, наконец, третье условие. В случае промаха активируется руна-охота. Если игла не соприкасается с другой поверхностью, она разворачивается и опять летит в цель. Количество повторений – один раз. Все очень вкусно, но есть и небольшой минус. Теперь мне мысленно надо будет указывать цель, чтобы игла понимала, к какому именно объекту будут применены условия. Своеобразный искусственный интеллект, когда закончил свои художества, понял, что пластин-то у меня нет. Я же так и не попал во внешний город. В этот момент девушка застонала и начала ворочаться. Видимо, обезбол закончился. Я встал из-за стола, подошел к ней и, достав из кольца раскладной стул, который спер у Орлока во второй коптерке, сел напротив девушки. Достал из кольца палку колбасы с хлебом и устроил себе перекус, следя за мучениями девицы. Когда я схомячил почти половину, бедолага открыла глаза. Из ее уцелевшего глаза полились слезы. Я не испытывал никакого сожаления. В этом мире, до определенного момента, нет девушек или мужчин. Есть враги, которые, в самый неожиданный момент, воспользуются всеми твоими слабостями и воткнут тебе нож в спину. После Белой я осознал, после Лиссандры, закрепил. Сидел и наблюдал, как девушка постепенно приходит в себя, как вспоминает, что произошло, как оглядывает подвал, не понимая, что происходит, как осматривает свою новую внешность, как пытается разорвать подавители. Я просто следил за гаммой ее чувств, которые разливались, как патока, по всему подвалу. Эмоции были очень яркие, как будто это не убийца и беспринципная сука, а маленькая девочка, которую украли из религиозной семьи. В конце концов, что-то решив, девушка уставилась на меня, а я сидел с жирными губами, весь в крошках и чавкал. Потом еще икать начал, из-за того, что ел всухомятку. Достал флягу с водой, отпил, смачно рыгнул и посмотрел девушке в глаза. «У тебя отменные манеры», — первое, что сказала девица. Я молчал. «Мне холодно», — взяв себя за плечи поежилась девушка, а потом зашипела, зацепив рукой ожог. Я молчал. «Поделишься едой?» — протянула она руку. Я молчал. И продолжалось это, пока она не склонила голову, уставившись на свои обгорелые ноги, бросив попытки меня разговорить. Достав неизвестный мне плод, я смачно откусил. Сок залил мой подбородок и закапал на штаны. Убрав капли тыльной стороной ладони, я наконец заговорил. «Имя?» Девушка подняла лицо и посмотрела на меня. «Что?» — уточнила она. «Имя? Твое имя? Как тебя зовут?» «Андистент?» — уточнил я так, что девушка от напора немного отодвинулась назад. «Деда Далила!» — вскрикнула девушка. «Да помягче ты с ней!» Какой бы тварью она ни была в жизни, сейчас немного другая ситуация, одернул меня Войд. Я не стал его слушать. Достаточно мне своенравных баб. Деда Далила, передразнил я ее, нормально скажи. Повысил я голос. Далила, справившись с эмоциями, представилась девица. Хорошо, я тебе сейчас опишу, в какой ты жопе, а потом мы поговорим. Вся твоя шайка ублюдков мертва, как и все, кто был в момент применения заклинания в зоне поражения. Не выжило никого, я проверил. Осталось только ты и то, тебе недолго осталось. С такими ожогами долго не живут. Скоро у тебя начнется заражение. А может, ты умрешь от болевого шока, ведь сейчас ты под заклинанием обезболивания. Еды у тебя нет, воды тоже. В принципе, я могу тебя отпустить прямо сейчас. Подавители одел, чтобы ты не натворила глупостей, когда очнешься, или, замолчал я, ожидая, когда она среагирует, или, не подвела девушка, или ты рассказываешь все, что меня интересует, становишься моей должницей, и, в случае нужды, предоставишь мне убежище, взамен, я тебя вылечу, и помогу захватить власть, если она тебе нужна, почти не думая, Далила согласилась, скрепив временное сотрудничество клятвой крови, я усыпил девушку и приступил к лечению. Каждое повреждение лечить не стал, просто закидал ее средним исцелением. Пока она спала и восстанавливалась, достал из кольца простую тканевую одежду, чтобы она хоть что-то могла накинуть на ногое тело. Также достал побольше еды. После исцеления, она будет голодная, как волк. Подавители я снял. Клятва не даст ей мне навредить. Очнувшись, девушка, первым делом, не набросилась на еду, Как я ожидал, она начала себя осматривать и ощупывать. По ее лице скатилось пару слезинок. Она посмотрела на меня с благодарностью, а потом заметила еду. Как зверь, упав на четвереньки, Далила начала аннигилировать пищу. Набив утробу, девушка, с трудом встав, начала одеваться. Она совершенно не испытывала стыда, как будто для нее ходить голой было нормально. Хотя я постоянно забываю, что здесь гендерные рамки немного другие. В моем мире мужчина с голым торсом не вызывает вопросов. Здесь может быть так, что женщина с обнаженной грудью совершенно нормальное явление. Девушка убрала свою вонючую подстилку и села на голый пол. Осмотрела подвал внимательнее и остановилась на раскладном стуле. Потом задумалась и начала что-то вспоминать. Сопоставив какие-то факты, Далила заговорила. «Так это ты обнес нас», — округлила она глаза. «Да», — развел я руками, не став оправдываться, — «это был я. Все, кого я видел в вашем штабе, конченые твари, долго наблюдал, как вы относитесь к рабам, хотя за одно рабство вас всех нужно пустить под нож. А ты, значит, поборник справедливости?» — вспылила девушка. Не став терпеть очередную стерву, я психанул, вытащил из кольца нож, блинком переместился ей за спину и упер острие девушке в горло. Глава 21. «Да, сука, я поборник справедливости», — прошептал я ей на ухо, но нужного эффекта я не добился. Наоборот, девушка отреагировала нетипично, глубоко задышала, соски затвердели, а по коже на шее побежали мурашки. Блинканувшись обратно посмотрел ей в полуприкрытые глаза, которые затянуло поволокой. «Ты ебанутая, тебя что, заводит от унижений?» «Не, скорее от чувства силы и опасности», — как ни в чем не бывало, ответила Далила. «ТС», — цокнул я, — «что же с вами не так, ни одной адекватной девушки? Может, у вас одна мать и вы все сестры? Ты о чем? Да ладно, забей, я о своем. Итак, ты готова к беседе? Ты хотел сказать к допросу?» — подняла девушка бровь. «Называй, как хочешь, смысл для меня не меняется». Я уселся за стол, а Далили указал на раскладной стул. «Ну что же, приступим. Город Астрин. Центральная часть». За час до разговора Эля и Далилы, в одном из помещений центрального города сидел старик. Он был сильным магом, но возраст брал свое, ведь его отец и мать были из расы людей, а его народ не отличался долголетием, хотя ему грех жаловаться. Его жизнь была вполне насыщена событиями, битвами, интригами и женщинами, а благодаря своей силе и богатству он смог дожить до 280 лет. Его силуэт казался высеченным из самого времени, длинные седые волосы струились по плечам, словно дымка древних заклинаний, а борода, густая и волнистая, спадала до самой груди, как река забытых знаний. Каждый волос отсвечивал серебром, будто впитывал в себя лунный свет бесчисленных ночей, проведенных за тайными трудами. Лицо было подобно старому пергаменту, морщины, словно магические руны, сплетались в узоры прожитых лет. Глаза, глубоко посаженные под нависающими бровями, горели пронзительным светом, то ли холодным, как звездный ветер, то ли теплым, как пламя очага в зимнюю стужу. В них читалась бездна, то ли мудрость, то ли безумие, накопленное за века. На его плечах застыл в неподвижности длинный потертый плащ, некогда богатый, но теперь выцветший, с вышитыми знаками, почти стершимися от времени. На подлокотниках кресла, в котором он сидел, покоились его руки с узловатыми пальцами, изборожденные венами, но крепкие, привыкшие сжимать оружие или чертить в воздухе сложные символы. Это был не просто старик. В данный момент он следил за собственноручно созданным артефактом, который отслеживал любые проявления монстров в мирных зонах. И вот, попивая отвар и смакуя новый магический труд неизвестного ему автора, старик обратил внимание на разгорающуюся точку оранжевого цвета. Резко поставив кружку, расплескав содержимое на столешницу и бросив книгу на кресло, маг подбежал к артефакту и начал вычислять место, где произошел инцидент. Поняв, что тварь находится недалеко от первой стены, старик схватил переговорный артефакт, активировал его и начал ждать, пока ему ответит. «Слушаю, Малкхиар, что там у тебя случилось?» — прозвучал в голове у мага грубый голос. Он принадлежал Лыру Сайласу, который являлся главой побочной ветви клана Аварии, по совместительству, управляющим города Астрин. «Лэр, оранжевая угроза. Скорее всего, случайный портал. Одиночная цель. Принял. Связывайся с Храмом Света. Мое разрешение у тебя есть». Старик закинул в карман переговорный артефакт, выписал на лист примерные координаты и направился в отделение храма света города Астрин. Могущество этого объединения разумных невозможно было переоценить. Даже он побаивался некоторых послушниц храма света. Дойдя до нужного места, старик забарабанил в ворота. Сбоку открылась калитка, и навстречу Малхьяру вышла девушка в белоснежных одеждах, символизирующих причастность к храму света. Послушница уставилась на старика вопросительным взглядом. Малхьяр, недолго думая, протянул листок с координатами девушки. Оранжевый уровень. Разрешение Лера Сайлоса получено. Случайный портал. Одиночная цель. Девушка кивнула и вернулась на пост. Что-то дописала в листе и передала бумагу другой послушнице, которая умчалась в сторону здания. Через десяток минут к Малхьяру подошел отряд экипированных служительниц храма света. «Приветствую тебя, Тирия. Смотрю, ты до сих пор бегаешь на зачистке. Я думал, тебя уже давно повысили в иерархии», — скрипучим, старческим голосом произнес старик. Лицо девушки скривилось. Видимо, для нее это была больная тема. «Привет, Малхьяр. Ты же знаешь, какой у нас тут гадюшник, а я не особо терпеливая. Поправила пару лиц, и мое повышение прошло мимо меня. Я даже рукой помахать не успела. Не удивлен. Ладно, выдвигаемся на место», — уточнил старик. «Да. По твоим координатам выходит, что происшествие произошло в трущобах», — повернувшись к своим сестрам, Тирия продолжила. «Так что будьте готовы вступить в бой и с разумными. В месте происшествия проживают личности, не сильно ценящие законы. Да и с моральными принципами там тоже все плохо». После этих слов шесть послушниц и один маг выдвинулись к месту происшествия. Зайдя в трущобы, все заметили неестественную пустоту на улицах. Разумных почти не было. Отряд послушниц напрягся, а старик звякнул браслетом с артефактами и применил поисковое заклинание, чтобы примерно представлять, что их ждет впереди. Тирия, давно знающая Малхьяра, застыла на месте, ожидая, что скажет старик. «Странно, твари не чувствую, но и разумных как-то мало. Может, была очередная стычка? Ладно, впереди опасности нет, можно двигаться дальше». Тирия кивнула и движением руки отдала команду двигаться дальше. Чем ближе они подбирались к месту происшествия, тем сильнее становился странный запах. Он ощущался, как смесь свежескошенной травы и сладковато-приторного привкуса мертвечины. Когда в поле зрения возникло место происшествия, Малхьяр поднял руку, и Тирия остановила отряд. Маг пошел вперед один. Тирия не протестовала. Ей не раз приходилось работать со стариком, так что, если он попросил подождать, значит, так надо. Старик подошел к черному пятну, которое оставило заклинание, и уставился на растение в центре. Активировал несколько сканирующих оттисков и махнул рукой Тири. Отряд послушниц приблизился к магу. «Ну что тут?» — поинтересовалась Тири. «Портала не было. Эта тварь», — указал он узловатым пальцем на псевдоцветок, — «искусственно созданная. Сканирование показало переплетение двух видов магии, природа и смерть. Скорее всего, это высший оттиск лесных альвов. Точнее сказать не могу. Кстати, а вот и наши потеряшки. Здесь треть разумных из банд полегла», — указал старик на торчащие по всему пятну белые кости, которых было огромное количество. Старик вместе с отрядом послушниц двинулся в центр окружности, которая очерчивала зону действия заклинания. Приблизившись к мертвой твари, Малхьяр, не боясь испачкаться, залез рукой внутрь бутона существа. Ощупав внутреннее пространство, он вздохнул и повернулся к Тири. «Ядра нет, здесь был кто-то еще. Именно он уничтожил тварь и вытащил ядро», — осматривая окрестности, сообщил старик. Малхьяр вновь звякнул браслетом. Казалось, это был своеобразный ритуал. Применив очередной оттиск, маг начал ждать. Через некоторое время, на границе окружности, со стороны полуразрушенной обувной мастерской, появились две пары следов, подсвеченных синим свечением. Все, кто здесь находился, застыли и начали наблюдать за отпечатками обуви. Подойдя ближе, старик заметил, что обутым был только один разумный. Второй был босой, и след явно принадлежал девушке или подростку. Слишком узкая и маленькая ступня. Он отслеживал вспыхивающие следы, пытаясь восстановить картину происшедшего здесь боя. Вот разумный без обуви пытается приблизиться к монстру, но, пройдя лишь до середины, следы пропадают, а вопросов становится лишь больше. Обратив внимание на мужские отпечатки обуви, старик заметил, что разумный очень долго не пересекал зону действия заклинания, лишь двигался вдоль нее. Это продолжалось не более нескольких минут, и вот, наконец, он пошел к твари. Провел какое-то время возле монстра и проследовал к разрушенному строению. Следы без обуви так и не появились. Разумный вошел внутрь здания и остановился возле одного из завалов. Старик присел на корточки и присмотрелся. В куче камней и щепок он увидел обрывки женской одежды. Наблюдая далее за следами, Малхиар вышел из строения и пристально следил за вспышками синего света, пока они не пропали. Старик подбежал к месту исчезновения и начал оглядываться по сторонам, пытаясь вновь найти отпечатки обуви, но их не было. Он применил заклинание еще раз, но ничего не менялось. В какой-то момент следы просто пропадали и все. К старику подошла Тирия. Немного понаблюдав за Малхиаром, девушка обратилась к магу. «Что скажешь, как все было?» «Фух», — выдохнул старик, — «я с таким первый раз сталкиваюсь». «Так, вот что я понял. После окончания действия заклинания здесь было трое разумных. Двое пришли оттуда», — указал он пальцем направление, «а одна умудрилась спастись от всего ужаса, который здесь происходил, и спряталась в этом строении», — кивнул старик подбородком в сторону обувной мастерской. «Почему ты считаешь, что это была она, а не он?» «Под завалами, где она находилась, пока ее не откопали, я нашел лоскуты женской одежды. Это достаточно веский повод», — улыбнулся старик. Хаэм поняла. «Пусть будет она. Что было дальше?» «А вот дальше начинается самое интересное. Один из двойки прибывших ринулся на тварь, но, на полпути, внезапно исчез. Кстати, это тоже была девушка, ну или подросток. Куда она делась, мне понять не удалось. Далее второй прибывший начал двигаться вдоль границы, очерченной заклинанием. Я так думаю, что он закидывал монстра дальнобойными оттисками. После того, как ему удалось убить тварь, он забрал ядро и направился во все то же здание, где укрылась первая девушка. Разобрав завал, разумный взял девушку на руки и вышел из здания. И вот тут мы подходим к самому интересному. Его следы обрываются здесь. Старик указал рукой на место, где заклинание показало последние проявившиеся отпечатки обуви, как будто он раскрыл крылья и улетел. «В смысле, улетел?» — округлила глаза Тирия. «Это образное выражение. Я имею в виду, что разумный прикрыл свой отход, не оставив никаких следов». «Поняла. Значит, прямых зацепок у нас нет, а ты что, с Искари Императора? Тебе это зачем вообще? Опасность устранена. Тварь мертва. Какая разница, кто ее убил? Если даже ты найдешь тех, кто здесь был, что ты им скажешь? Во-первых, у тебя нет полномочий, чтобы предъявлять что-либо этим разумным. Во-вторых, они ничего и не нарушили. Эти разумные пришли после бойни, по крайней мере, двое. Мне тоже было бы интересно с ними пообщаться, но им это зачем? Они просто пошлют нас. Да, наверное, ты прав. Но прочесать трущобы все равно стоит. Вдруг есть и другие твари. Мы же не знаем, как работает этот оттиск. Старик вздохнул, немного подумал и кивнул головой. Ладно, здесь ты права. Давай пройдемся, по крайней мере по центральным улицам. Осмотрев место бойни еще раз и не найдя ничего нового, отряд послушниц и старик двинулись вглубь трущоб. Подвал. Аэлли Далила. Настоящее время. Ну что же, приступим. Какое место ты занимала в банде Орлока? Задал я первый вопрос Далиле. Место? Не было у нас никаких мест. Я была второй, после Орлока. Он называл меня своим заместителем. Понятно. Значит, ты не простой рядовой отброс. Это хорошо. Самопроизвольно почесал я подбородок, обдумывая новые вводные. Тогда давай по порядку. Ты знаешь, как попасть на черный рынок. А тебе это зачем? Сделав высокомерное выражение лица, спросила девушка. Я заскрипел зубами. Эта девица вызывала у меня приступы гнева. Ты дура. Мы заключили с тобой договор. Какого хера ты терпишь мне нервы? Почти выкрикнул, глядя ей в лицо. Я и сам не понимал, почему так реагирую на Далилу. Войд, включи первый протокол, пока я не совершил что-нибудь непоправимое. Вселенец выполнил мою просьбу, и мне стало совершенно фиолетово на ее попытке вывести меня. Девушка сразу увидела перемены в моем поведении. Ну да, я практически стал живым роботом. Зато продуктивность разговора повысится в разы. Ты знаешь, как попасть на черный рынок? Чеканя каждое слово, безжизненным голосом спросил Далилу. Девушка, увидев что-то в моих глазах или, наоборот, ничего не увидев, сглотнула и закивала головой. Я имею прямой доступ ко входу. Что это значит? Это значит, что мне не нужно чье-либо разрешение или присутствие разумного, который за меня поручится. Я сама могу выступать поручителем. Хорошо, значит, ты сможешь меня туда провести. Я прав? Да, закивала девушка, Вход туда находится во внутреннем городе. Вот эта информация стала для меня сюрпризом. Хотя, чему я удивляюсь, наверняка услугами черного рынка, в большей степени, пользуются богатые и разумные. Ну не ходить же им в трущобы для покупки очередного раба. Чтобы точно быть уверенным в своих выводах, задал уточняющий вопрос Далиле. Как так получилось? Поднял я одну бровь. Ну так основные клиенты, это знать из внутреннего и центрального города. Ты представляешь, что будет, если какую-нибудь шишку заметит выбирающимся из подвала с разумными в ошейниках? Нет, у них там все продумано, организованы пути отхода, серьезные аукционы проходят строго в определенное время, подтвердила мои выводы девушка. Хорошо, продолжим. Вопрос про глав районов трущоб теперь не актуален по объективным причинам, поэтому скажи, что ты знаешь о Эльде Лиссандре, которая торгует копиями книг. На мои слова девушка хитро заулыбалась. Что? Отреагировал я на ее веселье. Копии книг, это самое безобидное, чем она торгует. Это Альвийка, легализованная контрабандистка. Также она занимается заказными убийствами и похищением людей. Вроде как у нее есть две сильные команды одаренных, которые выполняют всю грязную работу. Главный над ними, один из ее мужей. По-моему, его зовут Турион. Остальные ее мужья находятся в разных уголках империи и курируют другие направления. Нихера себе она развернулась. А ты откуда все это знаешь? Так она наш главный поставщик. Оружие, артефакты, иногда, разумные. Только плати и Лиссандра доставит все. Еще Орлок частенько связывался с покровителями через нее. Как думаешь, что теперь будет с трущобами? Сможешь ли ты стать лидером у этих отбросов? То есть я для тебя уже не отброс? Указала пальцем себе в грудь Далила. А что, я тебя так называл? Вроде нет, точно, не называл. Трущобам жопа. Вот мой ответ. Мне не дадут взять власть над всеми районами. Трущобы были разделены на части искусственно для того, чтобы все грызлись со всеми и не смотрели в сторону стены. Если появится единый лидер, то он может начать строить планы на внешний город. Да, в итоге он ничего не добьется, но шума может много наделать. Волнения среди простых смертных знати не нужны. Кстати, напомни, как тебя зовут, а то я забыла. Я улыбнулся этой детской разводке, а я и не представлялся. Девушка надула губки и сделала обиженный вид. Ладно, мое имя. В этот момент на улице раздался шум. Это были чьи-то шаги. Пока что далеко, но незваные гости направлялись явно в нашу сторону. Я переместил все свои вещи в кольцо. Потом подумал и закинул вообще все, что было в свое хранилище. Оставил только стол и стул, которые здесь были до меня. Схватил девушку за руку и потащил ее в самый темный угол подвала. Без задней мысли, обнял Далилу за талию и, прижав ее к себе, активировал купол. Мазнул по лицу девушки взглядом и попросил, чтобы она молчала. Я следил за входом в подвал и совсем забыл, что Далила рядом. Это был эффект первого протокола, который до сих пор был активен. Состояние полного пофигизма. Минут через 20 вход в подвал все же нашли. Вниз спустилось несколько разумных. Старик, которому на вид было лет 100, и две послушницы храма света. Их я узнал по одежде. Присмотрелся к лицам и округлил глаза. Одной из послушниц была Тирия. Само собой не стал обнаруживать себя. Я ее почти не знал и не представлял, что у нее в голове. Может, у послушниц приказ убивать всех, кто встретится в трущобах. Старик долго ходил по комнате, применял какие-то оттиски, обсуждал полученную информацию с Тирией. Хаем, ты не поверишь, но они были здесь, именно в этом подвале. Причем недавно, оглядываясь, рассказывал свои наблюдения старик, но следы опять обрываются. Может, этот разумный, пространственник, это единственное разумное предположение, которое приходит мне в голову. Ну, по крайней мере, крылья теперь точно отбрасываем, улыбнулась Тирия. Точно, в подвале не полетаешь, заключил старик. Применив еще несколько раз какие-то заклинания, маг махнул рукой, и непрошенные гости пошли на выход. Я еще несколько минут стоял, стараясь не дышать. Напряжение меня не отпускало, хоть я и был под протоколом. Совершенно забыв, что под куполом я не один, почувствовал, как под мою рубашку проникла теплая ладошка, которая начала, кончиками пальцев, нежно касаться моей груди и пресса. Я резко повернул голову и вперился взглядом в красные, манящие, приоткрытые губки. Каюсь, в этот момент уже не смог ничего сделать, просто начал целовать Далилу. Сначала нежно, лишь мимолетно касаясь краешка рта, потом настойчивее, прикусывая нижнюю губу. Не выдержав, запустил язык ей в рот. Она не сопротивлялась. Наши языки сошлись в танце, пытаясь выяснить, чьи движения лучше. Мы наслаждались мгновениями охватившей нас страсти, пока меня не одернул Войд. «Братан, она вроде твоя заложница. Или уже нет?» После слов Войда я пришел в себя. Отключив купол, быстрым шагом пошел к столу. Сел за него и, переплетя пальцы рук в замок, положил их перед собой, размышляя, как так получилось. Хаэма, может, моя необоснованная агрессия, это своеобразное выражение симпатии к этой девушке. Типа, как в школе мальчики дергают за косички девочек, так и мне хочется накрутить ее волосы на кулак. И, глава 22, я сидел и обдумывал, какими новыми рунами можно усилить свои заклинания. Войд набросал кучу вариантов, но выбрать надо было одну для каждого оттиска. Вообще получается, что, если грамотно составить печать для артефакта, то количество рун можно увеличить вдвое. Это попахивает читерством. Вот, к примеру, у меня сейчас третий ранг пустотного ядра и, соответственно, в оттиске иглы будет 3 руны. В ближайшее время я вытравлю свежесозданную печать. Количество применяемых рун для заклинания пустотной иглы вырастет до 6. То есть, по сути, я буду пользоваться полноценным шестиранговым заклинанием. Единственный минус, что с каждой руной растет потребление маны. Со своими ядрами, с использованием усилителя, я смогу создать всего 10 игл. Ну ладно, что-то возместит накопитель. Но, если будет гон, то это количество будет ничтожно маленьким. Пытался найти выход. Включал второй протокол и не смог создать ни одной иглы. Теряется концентрация. Зато щит, купол и новая аура работает великолепно. Кстати, свежеприобретенный оттиск – это просто что-то с чем-то. Когда я его первый раз активировал, то чуть не убил Далилу. Благо она успела отбежать. А вот стол и стул не пережили такого насилия. Аура уничтожала все, что попадалось на ее пути. Даже пол и стены немного пострадали. Решил, что пока отложу испытания до лучших времен. Нужен какой-нибудь пустырь. По поводу количества игл так ничего и не решил. Если только запастись большим числом накопителей или использовать усилитель только по нужде. Руну для иглы выбрал, паралич. Благодаря ей, если не использовать усилитель, оттиск переставал быть летальным оружием и мог обездвижить цель при попадании, если, конечно, не стрелять в жизненно важные места организма. Задел руку и разумный превратился в истукана. Для щита выбрал самую жизненно важную руну на данный момент – зеркало. Как я раньше ее не приметил, она закрывает мою главную уязвимость, отражает магические заклинания. Единственное, эта руна не работает против физических объектов. Например, магический огненный шар она отразит, а вот кирпич, падающий на голову, нет. Но для физических атак у меня есть руны, которые я вписывал ранее, руна крепости, руна разложения. Усилитель для пустотного щита пока в разработке. Очень много вариантов, а выбрать что-то надо. Далила, эта девица после того, как увидела, что я могу, дала мне клятву верности. Зачем, не знаю. Я ей ничего обещать не стал. Она смотрела на меня, как на боженьку, хотя и сама многое могла. Как оказалось, она бывшая послушница уничтоженного храма ночи. Правда, спокойно училась она не так уж долго. Когда ей исполнилось 10 лет, началось противостояние двух храмов и на этом обучение закончилось. Ее, конечно, подучивали более старшие послушницы, пока шла война, но каких-то сакральных или глубинных знаний она не получила. А еще девушка сказала, что ее тянет ко мне, как будто я являюсь для нее идеалом. В моем присутствии удалил и начинают бушевать гормоны. Войд это все послушал и выдал интересную информацию. Брат, так и есть. Я не раз замечал, что одаренные бабы на тебя странно реагируют. Не могу сказать, с чем это связано, но это факт. Хотя, я заметил, что на Далилу ты тоже посматриваешь с интересом. Не буду врать. Да, она мне нравится. Красивая, непокорная бунтарка. А ты знаешь, что храмовницы все девственницы. Если послушницу взять без ее согласия, то она потеряет часть сил. Правда, разумному, который это сделал, объявляли вендетту и искали всем храмом. Находили всегда и жестко наказывали. Отрубали руки, ноги, члены и оставляли жить в таком виде. Представив эту картину, мне как-то поплохело. Выходит, Далила, скорее всего, девочка, ага, великовозрастная. В итоге Далила стала чуть ли не моей служанкой. Клятва была довольно жесткой. Как она сама объяснила, лучше она будет у меня прислугой, чем опять окунется в это трущобное дерьмо. Ну, а я не стал упираться. В конце концов девушка не Сильвер Сэму, сможет себя защитить. Да и вообще, Далила мне просто нравится. Девушка мне много всего рассказала, трещала без умолку. Даже когда я ее ни о чем не спрашивал, я относился к этому философски. Просто ей некому было приседать на уши раньше, а тут я, благодарный слушатель, который ее спас, почти подружка. Но и по делу она много чего рассказала. Например, девушка знала все о разумных, которые убили Сильвера и Сэму. Так называемая звезда Харна является одной из двух групп убийц и похитителей, работающих на Лиссандру. Далила поведала мне всю подноготную этой группы тварей, где, как, когда и так далее. Также заверила меня, что поможет прирезать этих злодеев, так как, в свое время, если бы ее не взял под крыло Орлок, эти мрази чуть не продали ее в бордель. По словам Далилы, вторая пятерка еще хуже. Звезда Фейрис, садисты и извращенцы, никогда не убивают своих жертв сразу. От издевательств и пыток получают наслаждение. Любит снимать кожу с разумных, пока в них теплится жизнь. Жертв насилуют всех без исключения, даже подростков. Но по силе они отстают от звезды Харна. Фейрис, их лидер. Альвийка, семью которой убили люди, перед этим надругавшись над каждым родственником на глазах девушки. Потом пристегнули Фейрис к бревну и каждый, кто хотел, трахал бедняжку. Это продолжалось около 4 дней, пока девушке не удалось сбежать. Вот только с башкой у нее уже была беда. Она нашла каждого из насильников и долго над ними работала. Итогом ее трудов стала инсталляция на площади города, в котором эти люди жили. Блевали все, кто видел этот шедевр. С тех времен она полюбила причинять боль и причиняла, особенно людям. Ее даже объявили в розыск, но Лиссандра сделала ей предложение, от которого Фейрис не смогла отказаться. Узнав всю нужную информацию, решил начать с группы бешеной суки. По словам Далилы, ее отряд ходил отдыхать всегда в одно место, бордель, совмещенный с таверной, под названием «Бык». Да, вот такое необычное название. Далила теперь ходила за мной, как собачка, хотя и польза от нее была. Первое, что она сделала после того, как дала клятву, притащила личный схрон Орлока. Там было приличное количество золота и, самое главное, что действительно было нужно, 3 накопителя. Один я отдал девушке, себе оставил 2, теперь у меня было 3. Еще один оставил Церере. Взамен, за все это богатство, я пообещал сделать Далиле ускоритель для оттиска стрела тьмы. Сделал бы сразу, но кончились пластины. Кстати, я рассказал ей, что являюсь артефактором. Про ядро Созидателя говорить пока не стал. Пусть заработает доверие, тогда подумаю. Ну, а про пустотного друга я никому не расскажу. Интересно, как пройдет знакомство Далилы с Церерой. Жаль, что в этом мире нет попкорна. Первым делом мы пошли во внешний город. Там, по завышенным ценам, я купил 10 пластин. Также приобрел браслет, но, в этот раз, непростой. В нем было 5 гнезд под накопители. Пришлось докупить 4 накопителя, 2 себе, для удовлетворения внутреннего перфекциониста, и 2 Далиле, так как у нее был браслет с 3 гнездами. Хоть девушка и отказалась от возможности стать главой трущоб, но кое-что попросила. Нужно будет убить 5 одаренных, которых прислали из центрального города в помощь Орлоку. Это как раз те твари, что, без зазрения совести, убивали рабов в штабе Восточного района. Мне они тоже не понравились сразу, так что я, не думая, согласился. Еще одно условие, которое она выкатила, убивать их девушка будет сама. Я был не против. Как раз проверю свои новые возможности. Под моим куполом мы проникли в штаб. Девушка, прикрываясь тем, что не хотела случайно вылезти за границу заклинания, постоянно прижималась ко мне своей филейной частью. Мне это, конечно, нравилось, но не в такой же обстановке. Одаренных, которые были нам нужны, мы нашли все в том же зале с большим столом. Но здесь были не все. Двое где-то шатались. Мы с Далилой обсудили ситуацию и решили, что завалим этих сразу, а оставшихся, так и быть, подождем. Я рассказал примерный план действий девушки, который мы придумали с Вайдом и, оставив ее в кабинете Орлока, двинулся к одаренным. Дверь в зал была открыта и оттуда раздавался смех. Я под куполом зашел внутрь помещения и осмотрелся. Двое мужчин сидели за столом и ели виноград. Вернее, один кидал ягоды, а второй пытался поймать их ртом. Третьей была мужеподобная женщина, которая могла своей лапищей накрыть мое лицо целиком. Она сидела немного вдали от мужчины и метала кинжалы в одного из рабов, пытаясь попасть в гениталии. Я решил начать с нее, сел перед ней на корточки, так, чтобы она собой перегораживала обзор мужикам, создал пустотную иглу, не применяя усилитель, и чиркнул ею по ноге бабищи. Она, конечно, меня заметила, когда спал купол, но сделать ничего не успела. Новая руна паралич не дала ей шанса. Моментальный эффект. Этот момент мы тоже с Вайдом продумали. Если бы враги успели среагировать, пришлось бы потратить больше времени, бегая под куполом и выжидая удобный момент. Вновь активировав невидимость, я подошел к мужикам. Они резвились, как дети. Я создал две иглы, по одной на каждой руке, и направив их в бедра одаренным, выстрелил. Снаряды прошили их ляжки насквозь, и мужики замерли. Рабы хоть и видели, что что-то не так, но с мест не сходили. Осмотрелся. Больше, кроме рабов, в комнате никого не было. Я вернулся к Далиле. Обрадовал ее, что все готово. Я остался в кабинете, а девушка отправилась наносить добро и причинять справедливость. Что ей сделали эти одаренные, я спрашивать не стал. И так ей задолжал, а она не так уж и много попросила. Даже взгляд не стал включать. Пусть развлекается. Трудилась Далила долго. Я в это время изучал книгу по пространственной магии. Шло очень трудно. Язык был крайне специфичный и, если бы не Войд, который разжевывал мне термины, я бы уже давно психанул и порвал книгу на мелкие кусочки. В какой-то момент материализовалась Церера. Я был рад ее появлению. Отдал подарки. Девушка меня обняла. Было приятно. Кстати, в ее браслете гнезд под кристаллы не было. Нужно будет купить ей новый. Я попросил Цереру пока вернуться в Тату, чтобы Далила не натворила глупостей. Арахна не стала спорить. Далила вернулась вся в крови, но в глазах горело удовлетворение. «Ну как, утолила свои садистские наклонности?» Обратился я к ней. «Да дело не в этом. Эти твари на моих глазах столько разумных замучили, что я не могла упустить шанс вернуть им всю ту боль, которую испытывали их жертвы. То есть в вашей группировке были все белые и пушистые?» «Да нет, конечно, но у нас никто не издевался над рабами, даже самые отморозки. Могли изнасиловать, но пытать или умышленно калечить разумных, которые делают за тебя всю мелкую бытовую работу, это то же самое, что воткнуть самому себе стрелу в ногу». Я уже хотел продолжить разговор, как услышал в голове голос Вайда. «Аэль, не показывай пока Арахну Далиле». «Почему?» – удивился я такой спонтанной и неожиданной просьбе. «Не знаю. Вообще не знакомь с Церерой никого, пока не будешь уверен в этом разумном на 100%. «Хорошо», – решил я прислушаться к просьбе Вайда. «Ты меня слушаешь?» – обратилась ко мне Далила. «Да, да», – наигранно улыбнулся я девушке. «Продолжай», – говорю, – «пойдем искать оставшихся одаренных или здесь подождем?» «Здесь. Кстати, а чего они до сих пор в трущобах? Орлок же мертв, значит им ни с кем больше контактировать. Ну у скорее всего двое одаренных, которые ушли, отправились к начальству узнать, что им теперь делать. Ладно, ждем», — принял я решение. Пока не пришли смертники, я, оставив девушку в кабинете, вернулся в зал и направился к рабам. Заодно посмотрел на деяния рук Далилы. Отвратительное зрелище. Выпотрошенные разумные с застывшими масками ужаса на лицах и провалами вместо глаз. Вот смотрю я на все это непотребство и мне противно. Почему? Ведь если бы это сделал я сам, то такой реакции не было. Выбросив эти странные размышления из головы, подошел к рабам, которые, как куклы, стояли вдоль стены. Безжизненные глаза, множество синяков, ссадин, царапин. Я ходил вдоль их импровизированного строя и наблюдал. Ни у одного не дернулся ни один мускул. Ей-богу, как мертвяки. Попытался с ними заговорить. Бесполезно. Изначально были мысли их освободить, но понял, что это бесполезно. Их сломали, причем на всех уровнях. Сомневаюсь, что они вообще теперь смогут адекватно мыслить. От созерцания сломанных разумных кукол меня отвлек звук шагов по лестнице. Активировал купол и прислушался. Зеленоволосая совсем охерела. «Мы что, ей бегунки, что ли?» — услышал я женский голос. «Теперь еще придется вылавливать остатки банд. Они же сейчас все зашкирятся, чтобы не отсвечивать. Понимают же, что новая власть будет их искать, чтобы узнать, где у Орлока и других главарей схроны». В зал вошли две девушки, размерами чуть поменьше той, что кидала ножи, но не сильно. Сделав несколько шагов вглубь зала, одаренные поняли, что что-то не так, огляделись и их глаза поползли на лоб от открывшейся картины. Сорвавшись с места, дамы подбежали к выпотрошенной любительнице ножей. Видимо, она была главной в их импровизированном отряде. Пока они обсуждали красоты абстракционизма, я создал две иглы и, подойдя сзади, уколол их в шеи. Одна застыла, сидя на корточках, вторая, с вытянутой рукой. Купол автоматически отключился, и я спокойным шагом пошел к Далиле, сообщив девушке, что последние наши цели готовы к экзекуциям. Уселся в кресло Орлока и задремал. Очень суетный день сегодня был. Разбудили меня нежные прикосновения. Я приоткрыл один глаз, но передо мной никого не было. Видимо, массажистка стояла сзади. Я сразу понял, что это Далила. Запах каких-то незнакомых мне трав, которым пахла только девушка, я ощутил сразу. Сейчас он был раза в два сильнее, как будто Далила только вышла из душа. Руки девушки начали забираться мне под рубашку, но я перехватил их за запястье, ощутив, что кожа рук у девушки стала более мягкая. «Здесь что, есть душ?» Обернулся я и увидел, что девушка отмылась от крови. Волосы излучали чистый блеск. Далила переодела шматье, которое я дал ей в подвале. Теперь на ней было красивое кожаное платье черного цвета с разрезом вдоль одной ноги, из которого выглядывала привлекательная стройная ножка в темном чулке и капюшоном, который сейчас был накинут на ее голову. Заметив мой восторженный взгляд, девушка крутанулась на месте и улыбнулась. «Да, душ там», — указала она в сторону одной из дверей в кабинете. «Слушай, а здесь ничего больше ценного не осталось?» Оглядывая кабинет, спросил я. «Нет, все, что было, я отдала тебе», нагнувшись к моему уху и открыв мне прекрасный вид на декольте, прошептала она. По моей спине побежали мурашки. Очень хотелось схватить ее за филейную часть и посадить себе на колени, но я кремень. Еще рано для таких решений. Как только паранойя Вайда пройдет, тогда и пожамкаю ее за нужные места. Уперевшись в плечи Далилы, я отодвинулся и, не говоря ни слова, проследовал в душевую. За спиной послышался хмык. Зайдя в душ, сразу задвинул щеколду. Здесь была такая же артефакторная лейка, как в гостинице. Хорошенечко помылся с каким-то приятно пахнущим мылом и, одевшись, вышел из душевой. Далила сидела в кресле за столом и раскачивалась из стороны в сторону. Красотка она, конечно, а в этом платье вообще героиня из сказки. Ну что, приступим к выполнению следующей задачи. Обратился я к Далиле. «Фейрис», — приподняла девушка бровь. «Фейрис», — подтвердил я. Глава 23. Когда мы продумывали с Вайдом, как лучше напасть на группу Фейрис, в памяти сразу всплыли отрывки книг, которые читал в прежнем мире. Я обожал литературу про попаданцев, и там главный герой обязательно сдается в плен своему врагу, чтобы раскрыть все его злостные планы, а потом, когда уже меч занесен над головой протагониста, он рвет путы и уделывает антагониста с пару тычек. Предложив Вайду такой план действий, вселенец спроецировал картинку со смайлом, который крутил пальцем у виска. Я сразу все понял и принял план Вайда. По его задумке нам, для начала, надо выманить двух, максимум, трех разумных из ее группы. Сделать это можно самым банальным образом. В момент распития горячительных напитков толкнуть кого-нибудь из Фейрис. Такие вспыльчивые и оборзевшие от безнаказанности разумные наверняка захотят поглумиться над простым пареньком. Главное сделать лицо попроще, бить челом, вымаливая прощение, и это их точно зацепит. Ну, а дальше, вместе с Арахной, убираем с шахматной доски часть команды и провоцируем оставшихся. Как именно? К сожалению, этого я придумать не смог, ведь не знал, что может задеть этих разумных. Войд посоветовал симпровизировать. Прикинув варианты, согласился с ним. Думаю, что один мой вид должен взбесить Фейрис, ведь я сейчас выгляжу, как человек. К сожалению, Далилу я взять с собой не мог, причем по нескольким причинам. Первое, они ее сразу узнают. Второе, если даже оставить девушку недалеко от быка, то не факт, что меня поведут именно в нужное место. Третья причина, я рассчитываю на помощь Арахны, а Войд категорически против, чтобы я знакомил Далилу с Церерой. По крайней мере, пока. Он и сам не может объяснить, что не так. Вселенец пытался объяснить, что у Далилы что-то не так с гормонами, но я ничего не понял и просто отмахнулся, хотя зарубку сделал. Главное, что я не понимал из его объяснений, как связаны гормоны Далилы и Церера. На этот вопрос Войд сказал, что Арахна может пригодиться в критический момент. «Аэль, кстати, я советую тебе заменить руну скорости в пустотной игле». «Почему?» «Ну так у тебя в заклинании две руны одного типа, скорость и рывок». «А ведь точно, тогда набросай вариантов. Давай я тебе просто посоветую руну, которая точно пригодится». Показывай, настроился я на серьезный лад. Руна выбор. Благодаря ей ты сможешь выбирать только нужные тебе условия и руны из доступных, а то у тебя бешеный перерасход маны. Тем более, например, руна разрыв в данный момент является ситуативной для тебя так же, как и клон. В массовых замесах это, конечно, имба, но в стелсе можно накосячить. К тому же, я бы на твоем месте прибавил в базу руну охота, а это можно сделать только с помощью руны выбор. К тому же я уже смогу создать тебе простенький интерфейс. Правда, пока, только для этой руны. Ну и, в будущем, для щита, но это только после того, как ты сделаешь под него усилитель. Я даже уточнять ничего не стал. Войт меня ни разу еще не подводил. Просто согласился и заменил в оттиске одну руну на другую. Пришлось, конечно, потратить немного времени на тренировку, чтобы все это отпечатать в ядре, но, как всегда, благодаря Войду, на это ушло немного времени. Как только это произошло, Войд запустил внедрение интерфейса. У меня на секунду самопроизвольно перекосило лицо, а потом передо мной появился список рун с двумя командами для каждой, включить и выключить. Я быстренько выбрал, пока что, три руны, рывок, паралич и охота. Это будет мой вариант по умолчанию, а разрыв и клон теперь я буду использовать по ситуации. Подготовившись, я накинул капюшон плаща на голову, попрощался с Далилой, которая осталась в подвале, и двинулся к быку. На улице было уже темно. Трущобы я прошел без проблем. На улицах, в связи со скорым переделом власти, было крайне мало разумных. Кстати, под плащ я одел простые тканевые одежды. Комплект охотника мог насторожить Фейрис. Ведь, как предупредила меня Далила, она далеко не дура. Скрываясь от редкой стражи, я дошел до быка и первым делом проверил наличие Фейриса и ее прихвостней внутри. Пока что их не было. Началось томительное ожидание. Напротив борделя была гостиница, в которой я снял номер с видом на быка. Описав Церере примерную внешность Фейрис, о которой мне рассказала Далила, попросил Арахну последить за быком и сообщить, когда наши цели соизволят посетить заведение. Сам занялся проработкой печати для усилителя на щит. Само собой первой руной будет выбор. А вот с двумя другими я долго не мог определиться. Как всегда, выручил Войд. Первая руна, которую он предложил, называлась «Наблюдение». Ее полезность трудно переоценить. Основная ее функция – автоматический запуск заклинания, на которое руна завязана, в случае неожиданной атаки на носителя. По сути, своеобразный второй шанс. Вторая руна, которую предложил Войд, была не менее полезная. Более того, у нее множество функций, но, применимо к моему щиту, она давала возможность наложить мой оттиск на еще одного разумного, вернее на любой предмет, не превышающий мои габариты более чем в два раза. Называлась эта руна «Копирование». Я без раздумий включил ее в печать, ведь, благодаря ей, возможно, когда-то я смогу спасти дорогого для меня разумного. Да и в принципе, думаю, в будущем, будут товарищи, которых я захочу прикрыть. Составив печать, я приступил к заправке заготовок. Это довольно кропотливый труд, поэтому время для меня летело с космической скоростью. В какой-то момент появилась моя красотка, Церера, и сообщила, что группа из пяти разумных, в составе которой есть похожая по описанию девушка, вошли в бордель. Я потянулся, потер лицо руками, разгоняя кровь, и, накинув купол, двинулся к быку. Также Церера сообщила, что в группе Фейрис еще две девушки и пара мужчин. Все альвы. Заглянуть в окно борделя не получилось. Они были завешаны глухими, плотными шторами, которые создавали на первом этаже полумрак. Я убрал плащ в кольцо и, толкнув дверь, вошел внутрь. Оглядев зал, приметил столик, который был довольно далеко от группы Фейрис, но давал прекрасный обзор на место, где они расселись. Ко мне тут же подошла девица, одетая лишь в нижнее белье красного цвета с подвязками. «Мальчик, не маловат ли ты для таких заведений?» Уперев одну руку в бок и подсознательно приняв соблазнительную позу, спросила у меня девушка. Моему возмущению не было предела, и я решил осадить эту девицу. «Мальчик, слушай, девочка, ответь-ка мне всего лишь на один вопрос. С какого возраста ты подставляешь свои дырки в этом заведении?» Девушка от такого вопроса впала в ступор. Потом, когда она сопоставила мой вопрос с фактами из ее жизни, ее щеки налились краснотой. Прежде чем раскрывать свой рот и кому-то что-то предъявлять, удостоверься, что сама придерживаешься тех же правил. Поняла, скрестив руки на груди, закончил я отчитывать девицу. Она кивнула головой и стала в позу попроще, прижав к полуголой груди меню. давай сюда», — протянул я руку. «Что?» — начала она приходить в себя. «Меню давай сюда, говорю». «А да, конечно, вот возьми», — протянула девушка мне довольно симпатично сделанную книжечку в кожаном переплете. Выбрав понравившееся блюдо, сделал заказ и украдкой посматривал на стол, за которым сидела группа Фейрис. Все разумные за ее столом, в том числе и она, надирались бухлом, не думая о утреннем похмелье в голове. Было похоже, что им завтра предстоит отправиться в смертельный поход, и это их последний спокойный вечер. Но, как сказала Далила, они нажираются так каждый раз, как приходят сюда. Я, опустив голову, из-под лобья осмотрел цели пустотным взглядом, запоминая структуру их внутреннего мира. Через час тройка разумных за столом Фейрис встала и пошла на второй этаж. Как я понял из разговоров присутствующего здесь контингента, там можно выбрать себе грелку на ночь. За столом остались двое, непосредственно сама Фейрис и Альф, по виду лет 25. Они о чем-то говорили, иногда спорили, и в какой-то момент я почувствовал направленный на меня взгляд. Осмотревшись, заметил, что на меня злобным и, в то же время, затуманенным взглядом смотрит Фейрис. Войт не остался к этому факту равнодушным и сразу прокомментировал данную ситуацию. «Знаешь, а так может даже и лучше. Притворись бесхребетным человечишкой, запутайся в ее сетях, а потом покажи ей, кто здесь настоящий хищник», — голосом диктора эпических моментов проговорил Войт. Я ухмыльнулся. Хорошо, что Фейрис в это время отвела взгляд и что-то говорила Льву, не заметив моего жеста. После слов девушки парень встал и направился на второй этаж, мазнув по мне взглядом. Как и всегда, весь наш с Войдом план рушился. Надо было мне раньше попытаться вытащить на улицу часть группы, а теперь придется бегать по всему борделю в поисках каждой цели. Пока я размышлял, Фейрис поднялась и направилась к моему столу. Она пыталась сделать вид, что пьяна, но Войд, проанализировав язык ее тела, заявил, что девушка играет и, как актриса, она неплоха. Я притворился зашуганным юношей, немного вжал голову в плечи и украдкой, со страхом в глазах, посматривал в сторону Фейрис. Она заметила мое состояние и уголок ее рта дрогнул в попытке растянуться в улыбке, но девушка сдержала свой порыв. Отодвинув стул, Фейрис села за мой стол, не спросив меня, и пристально осмотрела мою тушку с головы до ног. Я, поддерживая свой образ, не поднимал взгляда от тарелки, в которой нервно ковырял вилкой. «Привет, ты мне понравился», — произнесла девушка лишь одну фразу. В момент, когда она обратилась ко мне, я чуть не провалил свою игру. Певучий, мягкий голос шокировал меня. С губ Фейрис лилось волшебство, сотканное из нежности, силой чарующей глубины. Ее слова обволакивали слух мягкими, бархатными нотками, в которых чувствовался легкий шепот ветра, переливы хрустальной частоты. «Брат, братан, братишка, успокойся, это ментальное воздействие. Сейчас поправлю», — услышал я голос Войда, и в тот же миг все очарование момента, как капельки росы о землю, разбилось о суровую реальность. После подкрутки вселенца я понял, что у Фейрис совершенно обычный голос, значит, ментальное воздействие. «Ну ладно, подыграем». Я поднял глаза, очарованным взглядом посмотрел на девушку и улыбнулся. «Привет, ты очень красивая», — выдавил я из себя, притворяясь идиотом, который первый раз увидел красивую самку. Фейрис, больше не произнося ни слова, решив, что теперь я в ее мягких ладошках, взяла меня за руку и повела на второй этаж. Я позвал Арахну, и она материализовалась за моей спиной, но из невидимости не выходила. «Я ей подыграю, а ты, как наступит удобный момент, вали ее, только наверняка». «Поняла», — как всегда в таких ситуациях, улыбнувшись мне и облизнув губки, ответила Церера. Поднявшись на второй этаж, я осмотрелся. Меня встретил простой, но уютный зал, затянутый дымом благовония и ярким светом, излучаемым большим количеством осветительных кристаллов. Каждый из них был помещен в специальный сосуд, который менял цветовой спектр с холодного голубого на теплый желтоватый. Стены были украшены шелковыми гобеленами с эротическими сюжетами и сценами битв с мифическими существами. Пол был устлан темно-бордовыми коврами, по которым ступали босые ноги куртизанок и мягкие сапоги гостей. В центре зала небольшой фонтан с красной жидкостью, похожей на вино, струи которой переливались, как рубин на солнечных лучах. Пройдя зал насквозь, Фейрис открыла неприметную дверь и завела меня в коридор, по двум сторонам которого были комнаты. Открыв одну из них, Девушка резко дернула меня за руку и впихнула внутрь. Я осмотрелся. В принципе, другого я и не ожидал. Внутреннее убранство больше смахивало на комнату пыток. Хирургические инструменты, крюки, ножи, деревянные колы и множество других приблуд смотрели на меня, а я смотрел на них. Повернувшись обратно к Фейрис, увидел, как ее взгляд меняется. Появились нотки предвкушения, злости и удовлетворения. «Не переживай, сначала тебе будет приятно, ну, а потом посмотрим», — жутко улыбнулась девушка. Она схватила меня за шиворот и потащила к кресту в форме буквы «Х», на котором были крепления для рук и ног. Я, чтобы не вызывать подозрений, задергался и завопил. Фейрис одной рукой подняла меня и ударила кулаком в живот. Я согнулся и закашлял, хоть и не испытывал сильной боли. Дотащив меня до креста, девушка пристегнула мои конечности. Оглядев дело рук своих, Фейрис кивнула, удовлетворившись проделанной работой, и пошла к орудиям причинения боли. «Знаешь, если бы ты был не из расы людей, я, может, и правда просто с тобой покувыркалась, но тебе не повезло. Я ненавижу вас, короткоухих тварей. Вы для меня хуже монстров», проводя по пыточным инструментам, высказывала девушка мне свои психологические травмы. «Вы все похотливые, вонючие куски мяса, которые давно пора истребить», выбрав инструмент, похожий на пилу для вскрытия черепа, Фейрис медленно двинулась в мою сторону. Я не стал вмешиваться в ее монолог, просто выжидал удобный момент, когда в ее глазах загорится огонек победы и предвкушения. В это время девушка продолжала говорить. «Конечно, я понимаю, что в наше время это невозможно, а одна я многого не добьюсь. Поэтому я делаю все, что могу. По чуть-чуть вытравливаю заразу, в лице людей, из нашей империи. Вы проникли во все сферы жизни, и никто не согласится сделать с вами то же самое, чему подверглись вампиры и раса Эридан. Но я буду стараться, пока жива». В этот момент Фейрис срезала одежду с моего тела и приставила пилу к ноге. Как только Фейрис напрягла мышцы, чтобы двинуть полотном по плоти, за ее спиной материализовалась Арахна и воткнула две лапы девушке в грудь. Из глотки альвы раздалось бульканье и хрип. Кровь потоком хлынула изо рта, но после сказанных ею слов, я не был согласен с быстрой смертью этой нацистки. Выпустив ману из рук и ног, я уничтожил удерживающие меня браслеты и сорвал девушку с лап Арахны. Вытащил подавители и застегнул их на запястьях Фейрис. Далее поднял девушку и привязал ее к кресту. Проверив надежность и крепость веревки, которую я взял здесь же, в этой комнате, я наложил дважды малое исцеление, которое остановило кровотечение. С момента атаки Арахны до лечения Фейрис прошло всего несколько десятков секунд, но ощущения были, как будто прошла целая вечность. Я выдохнул, убедился пустотным взглядом, что Альвийка не умрет и решил, что ждать нельзя. Побил Фейрис по щекам, пока она не начала приходить в себя. Изначально хотел медленно убить ее сам, но понял, что еще не готов к таким психологическим нагрузкам и сломам подсознательных ограничений. Решил, что Фейрис послужит живой мишенью для Арахны. Может, и стоило ее просто быстро убить, но внутренний голос говорил, что она не заслуживает такой милости.